Глава 4. Илья не мог смириться со своим положением, после той ночи он сходил с ума и не мог найти покоя. Он любил мужчину, только при одной мысли об этом ему хотелось выброситься из окна. Его сердце противно ныло, он скучал по Руслану, но не мог заставить себя признать это. Каждый раз, переступая порог клиники, он смотрел в его холодные глаза и страдал. Руслан вел себя отчужденно, холодный взгляд, официальный тон и безграничная пропасть, разделяющая их. Илья пытался уловить хоть намек на его влечение, которое он прежде не скрывал, но все тщетно. Руслан сдержал слово, сделал вид, будто ничего и не было, но почему-то Илья не почувствовал никакого облегчения, напротив, только невыносимую тоску. К тому же его новый интерн следовал за ним по пятам, как личный паж, и смотрел на него с обожанием. Илье казалось, тот раздвинет ноги при одном только намеке Руслана, ведь он чертовски обаятелен и сексуален. Илья вошел в ординаторскую, застав Алана за поеданием обеда, кинул в его сторону косой взгляд. Парень слишком красив. В душу Ильи закрадывалась ревность и злоба. Руслан не из тех людей, которые хранят верность, к тому же, когда они оба поняли, чего хотят, это лишь пробудило в них жгучий интерес и неутолимую жажду к новым ощущениям. «Ты гей?» — сорвалось с языка Ильи. «Чего?» — Алан захлопал глазами. «А вы что, гомофоб?» «Забудь», — отмахнулся Илья, мысленно обругав себя последними словами. «А если и так?» — с вызовом спросил Алан. «Почему спрашиваете?» «Значит, гей», — проворчал Илья. «И кто, по твоему мнению, здесь заслуживает внимания?» «Вы?» Алан отвел взгляд. Илья испытал настоящее потрясение, он был готов услышать ответ, но только не в свою пользу. «Ты серьезно?» — выдавил из себя он, все еще сомневаясь в том, что слышал. «Я? Но ты же не сводишь щенячьего взгляда с Руслана?» «Он мой учитель!» — Алан улыбнулся. «И он слишком брутален, как по мне». «Но я же наподобный, что ли?» — обиделся Илья. «Вроде я выгляжу куда брутальнее Руслана». «Нет, не в этом дело». Алан осекся, заметив в дверях Руслана. Руслан слышал их разговор и все, что хотел вышвырнуть парня из своей клиники. Ему с трудом удавалось сохранять хладнокровие в присутствии Ильи, но сейчас его сердце обжигало чувство ревности. Он следовал правилам и не спешил ставить в известность Илью о том, что знал, кто был тот таинственный любовник. Он опасался спугнуть его, ждал с нетерпением, когда он снова устроит встречу, но, видимо, напрасно. Алан, похоже, настроен серьезно, а он не привык делиться. «Пошел вон!» — рявкнул Руслан на Алана. Тот вскочил и стремительно покинул ординаторскую. «Ты чего, парня, обижаешь?» — буркнул Илья. «А ты, я смотрю, время не теряешь», — Руслан уставился на него злобным взглядом. «Мне отказал, а он, значит, тебе нравится». Илья, стиснув зубы, тяжело вздохнул. Он хотел выплюнуть ему в лицо о своих чувствах, но сумел сдержаться, и идея позлить его с помощью Алана стала весьма заманчивой. Пусть не думает, будто этот мир принадлежит ему, как и он. «Да, нравится», — с язвительной усмешкой произнес Илья. «Что дальше?» «Илья, осторожно», — прошипел Руслан, сгорая от ревности. «Я ведь могу и разозлиться». «Да похуй». Илья поднялся с дивана, хмыкнув, пошел к двери. «А ну, стой!» — заорал Руслан, обогнав его, перегородил дорогу. «Ты не посмеешь. Не в моей клинике». «А ты кто такой?» — Илья хищно оскалился. «Пуп земли? Богатенький отпрыск...» Руслан не дал ему договорить, впился в его губы. Илья испугался, что он поймет все, ведь он целовал его в тот вечер с неистовой страстью. Впрочем, и сейчас он не хотел останавливаться, растворяясь в нем без остатка. С того вечера прошла неделя, после Руслана он более ни с кем не был, и сейчас на него накатила дикая волна страсти. Руслан, ощущая те же эмоции, отпрянул от него. «Это должно прекратиться», — прохрипел Руслан. «Принимай решение, или я уволю тебя». «Увольняй!» Илья горько улыбнулся и покинул ординаторскую. Спустившись в холл, набрал мадам, как только та ответила, рявкнул в трубку. «Пригласи Руслана вечером, но пусть это будет спальня». «На прежних условиях?» «Да, Связан, кроме ног, и повязка на глазах. Как скажешь. В трубке раздались короткие гудки. Илья, выдохнув, повернулся к стойке администрации. Алан стоял как пришибленный, переминаясь с ноги на ногу, прятал взгляд. «Идем, Алан!» — рявкнул Илья и направился к лестнице. «Сэр, простите, я не хотел вам говорить!» — затараторил Алан, следуя за ним. «Вы спросили, я и ответил!» Алан видел, как смотрел на Илью Руслан, и понял, что не стоит вставать между ними. При этом он сам не мог ничего сделать со своими чувствами. Илья нравился ему, даже больше, чем он мог сам того желать. «Забудь», — сухим тоном произнес Илья. «Вообще выброси эти глупости из головы. Я не гей. Просто стало интересно». Алан бы поспорил, вот только не в его положении, стоит только ему облажаться в очередной раз, как Руслан тут же вышвырнет его. Он решил молчать и действовать осторожно. Возможно, однажды Илья обратит на него внимание. Само по себе вставать на пути Руслана безрассудно, но и он готов к борьбе. Вторую половину дня Илья провел в операционной, ассистировал ему Алан под чутким руководством Руслана. Он замечал, как Руслан настроен агрессивно, постоянно дергал Алана, критиковал и ругал. Как только все закончилось, Илья дождался ухода Алана, а после выплеснул весь негатив в лицо Руслана. «Ты решил отыграться на парне? Только потому, что я не ответил тебе?» «Говори тише», — прорычал Руслан, кинув косой взгляд в сторону персонала. «Ты меня скомпрометировать хочешь?» Илья с грохотом открыл дверь ординаторской. «Я?» — выпучив глаза, рявкнул он. «Да из тебя ревность так и прет, изо всех щелей лезет. Ты вроде как меня игнорировал, так продолжай, у тебя хорошо выходит». Руслан, подавив злорадную усмешку, стянул с себя операционную рубашку, затем, не спуская глаз с Ильи, снял штаны. Взгляд Ильи остановился на его паху, и его член тут же начал твердеть. «Да, я не отрицаю свое влечение тобой», — прошипел Руслан, надвигаясь на Илью. «Думаешь, меня беспокоит, кто и что скажет?» «Сюда могут войти», — Илья отскочил от обезумевшего Руслана. «Успокойся». «Пусть смотрят». Руслан готов был вопить во все горло. «Ты что думаешь, я не в состоянии соблазнить Алана? Да стоит мне захотеть, и он будет сосать мой член с таким упоением». Хлёсткий удар в челюсть заставил его замолчать. «Чёрт, блядь!» Илья, охнув, схватился за руку. «Ты гребаный идиот!» «Сломал?» Руслан подскочил к нему, схватил руку, внимательно осмотрел. «Ты что, дурак? Твои руки бесценны!» Илья только сейчас заметил тонкую струйку крови в уголке губы Руслана. Ему стало невыносимо горько при мысли, что он причинил ему боль. «Завтра я уйду, подам заявление на перевод», — с тоской произнес Илья. «Ты прав. Пора принимать решение». «Ты боишься себя», — с болью ответил Руслан. «Такого, какой ты есть. Я же всегда принимал себя таким. Да, я, возможно, псих, которому нравится боль, но мне пришлось смириться. Но ты первый мужчина в моей жизни, и меня тянет к тебе. Давай попробуем. Что мы теряем?» «Я потеряю все, если об этом узнают. Тебе-то что? У тебя богатые родители, деньги решают почти все. А что делать мне?» «При чем здесь моя семья?» — психанул Руслан. «Я сам по себе». «Может, ты оденешься?» Илья отвел взгляд, ему не хватало сил продолжать этот разговор. «Да, сейчас». Руслан быстро собрал вещи, оделся, достал из морозильной камеры пакет со льдом. «Не надо», — Илья отмахнулся от него. «Уже не больно. Поеду домой, мне нужно успокоиться». «Давай выпьем», — с мольбой произнес Руслан. «Отменим все операции на завтра, вызову дежурного хирурга». «Нет, это кончится плохо. Я снова ударю тебя». Илья негодовал при мысли, что мадам все еще не сообщила Руслану о встрече. Только он собрался открыть рот, как раздался звонок мобильника. Руслан схватил телефон, быстро ответив, бросил пару коротких фраз. «Хорошо, езжай домой», — произнес Руслан, подавив улыбку. «Завтра поговорим. Ты прав, нам обоим нужно успокоиться». Илья, кивнув, все понял. Мадам выполнила условия. Он поспешил покинуть клинику. Нужно подготовиться к встрече. И, похоже, в этот раз вечер обещает быть особенным. Руслан с облегчением выдохнул, как только услышал голос мадам. Сегодня он отведет душу и заставит Илью кричать от наслаждения. Илья вошел в спальню, уже без одежды, сгорая от нетерпения. Руслан лежал на кровати, скованный наручниками и завязанными глазами. Кожа поблескивала при тусклом свете, отливая бронзой. Мадам обильно натерла его ароматными маслами, приготовив к страстной ночи. Руслан вздрогнул, услышав его шаги, член тут же налился кровью и стал твердеть. Илья, судорожно выдохнув, опустился на кровать, коснулся пальцами кожи, заскользил к паху, почти достигнув головки члена, остановился. Руслан, вздрогнув, раздвинул ноги, он испытывал ни с чем не сравнимое удовольствие от прикосновения рук Ильи и хотел снова испытать ту сладкую боль, когда он входил в него. Илья шарил жадным взглядом по его телу, слегка касаясь пальцами воспаленной кожи, затем провел по промежности, раздвинув ноги шире, слегка согнул их в коленях. Он не мог оторвать взгляд от щелки, припоминая, сколько получил удовольствия, вонзая в нее член, и его тело забило мелкая дрожь. Парень, сглотнув, склонился над членом Руслана, осторожно лизнув головку, заскользил языком по затвердевшей плоти, прикоснулся пальцем к анусу, слегка надавив, ввел его. Руслан, издав стон, заерзал. «Возьми его в рот, прошу», — забормотал он, изнывая от желания. Илью не нужно было просить, он сам желал поглотить его и сосать, пока семя не брызнет ему в рот, но не в этот раз. Илья забылся, страсть помутила рассудок, он уже хотел ответить, но вовремя одумался. Рванув Руслана за бедра, схватил с тумбочки фалоимитатор, имитирующий полный размер члена Руслана, приставил к анусу. Руслан понял, что это не Илья. Слишком грубым оказалось прикосновение, острая боль пронзила тело, и он не смог сдержать крик. «Что ты делаешь? Остановись!» Илья, издав рычание, надавил сильнее, вгоняя дилдо в тесный анус. Руслан, изрыгая проклятие, дернул руками, боль становилась невыносимой. «Илья, прекрати!» — закричал он. «Что?» Илья застыл в изумлении. «Ты знал?» «Да, знал. Перестань. Это не ты. Так не должно быть». Илья, выскользнув из кровати, замер посреди комнаты. Он знал с самого начала и играл с ним. Впрочем, они оба знали, на что идут. «Хорошо. Сделаем иначе», — выдавил из себя Илья, сорвав повязку с глаз Руслана. «Илья, я бы сказал, но боялся», — с мольбой произнес Руслан. «Ты бы отказался. Расстегни меня, и мы поговорим». «Зачем?» — прорычал Илья, нависнув над ним. «Мы не закончили. Хочешь меня?» «Хочу», — выдохнул Руслан. «Очень хочу. Освободи меня. Дай мне прикоснуться к тебе». «Не в этот раз». Илья склонился над его членом, поглотив головку, жадно впился в нее, пробуждая желание с новой силой. «Черт!» — Руслан, издав протяжный стон, распахнул глаза. Илья неистово сосал его член, заглатывая насколько возможно. Руслан проклинал свои оковы, он хотел ласкать Илью, заставить его ощущать те же эмоции, что и он, но был вынужден довольствоваться малым. «Мадам!» — заорал Руслан. «Заткнись!» — рявкнул Илья, нависнув над ним. «Сегодня будет по-моему. Ты облажался, за тобой должок». «Делай, что хочешь». Руслану ничего другого не оставалось, как пойти на уступки. «Можешь мучить меня, если тебе нравится». «О, да!» — протянул с хищной усмешкой Илья, выскользнув из кровати, взял хлыст с наконечником. «Ты... поверишь, если я скажу, что не хочу боли?» — спросил безжизненным голосом Руслан. «Только тебя. Всего. Без остатка». «А может, я хочу?» Илья приблизил член к губам Руслана. «Соси». Руслан, выдохнув, впился в член губами, заглотив его, жадно посасывал, испытывая невероятное наслаждение. Илья потерял контроль над собой, ему не хватало воздуха, эмоции зашкаливали, как и ощущения. Никто и никогда не сосал его член с такой страстью, ни одна женщина в мире не доставляла ему столько наслаждения. «Хочу тебя», — прорычал Руслан, вылизывая его яички. «Дай мне полоскать твою щелку». «Как скажешь». Илья развернулся, раздвинув ягодицы, приблизил зад к его лицу. Руслан, издав мучительный стон, припал губами к анусу. Илья не мог сдержать эмоции, с губ сорвался крик наслаждения. Ему казалось, будто он падает в пропасть, но не смог долго выносить эту сладкую пытку. Из члена Руслана брызнуло семя, и его тело охватила волна острого оргазма. Он кончал бесконечно, и когда все закончилось, без сил рухнул на кровать. «Ключи в вазе. Прошу», — прохрипел Руслан. Илья с трудом поднялся, взял ключи, освободив его, рухнул назад в кровать. «А ты мудила», — проворчал он, покосившись на Руслана. Долго собирался молчать. «Готов был выплеснуть тебе правду в ординаторской, но мадам позвонила вовремя». Руслан взял салфетки, обтер себя, потом осторожно прикоснулся к телу Ильи. «Что мы делаем?» — спросил Илья, заглянув ему в глаза. «Это безумие? Мы сходим с ума?» «Нет. Такие уж мы по природе своей». Руслан провел салфеткой по его паху. «Нравится нам испытывать себя». «А если нам надоест?» «Всему приходит конец», — с грустью спросил Илья. «Мне кажется, я схожу с ума». «Значит, мы нашли друг друга». Руслан коснулся губами его груди. «Я ведь псих». Илья, опустив глаза на свой член, выдохнул. Но он снова твердел. Но Руслан разжигал в нем неистовый огонь. Тело жаждало его ласки, и он не заставил долго ждать. Язык скользил по телу, опускаясь к промежности. Илья, схватив Руслана, рывком кинул на кровать. «Хочу сделать то же, что и ты», — прошипел он, согнув его ноги. «Хочу услышать, как с твоих губ сорвется крик наслаждения». Илья, лизнув анус Руслана, провел нежным языком по бедру, затем снова припал к щелке. Руслан, издав хриплый стон, обхватил рукой свой член. «Войди в меня, сейчас!» — пробормотал он, сгорая от страсти. «Пожалуйста!» «Сейчас!» Илья схватил с тумбочки крем, надавил на член, смазав его, рванул Руслана за бедра. «Ты такой тесный! Я с трудом вошел в прошлый раз!» «В следующий раз я займусь твоим задом!» Угрожающим тоном произнес Руслан. Илья впился в его губы, протискивая член в тугую щелку, достигнув упора, он замер, позволив Руслану привыкнуть к нему. Выждав несколько секунд, он плавно задвигался, ощущая, как член сдавливает в тугих тисках. «Руслан», — прошептал Илья, уткнувшись лицом ему в шею, — «мне хорошо с тобой». «Да», — ответил Руслан, обхватив его ногами за талию. Илья постепенно набрал темп, толчки становились мощнее, головка члена Руслана припухла и готова была излить накопившееся напряжение. «Кончай!» — простонал Илья, вонзив в него член, запульсировал. Руслан, издав крик, опустил глаза на член, с головки вытекла струйка семени, затем снова и он растворился в сладкой агонии. Илья целовал его губы, не в силах оторваться от них, слился с ним воедино. Его пугала эта порочная связь и в то же время восхищала, заставляла его сердце биться сильнее. Илья, сипло выдохнув, опустился на кровать, в комнате витал запах секса. Пропитав их кожу, отдавал приятным послевкусием во рту. Они брали от жизни все, что могли, и если так предначертано судьбой, что ж, значит, так тому и быть. Телефонный звонок вернул их в реальность. Илья покосился на Руслана, тот, достав сотовый из ящика тумбочки, ответил на вызов. «Мы едем», — рявкнул он, затем кашлянув продолжил. «Сейчас вызову Илью, и мы приедем». «Что случилось?» — Илья резко сел. «Пациенту плохо, нужно вернуться в больницу». Руслан выскользнул из кровати, открыв шкаф, достал свой костюм. Илья быстро вышел из комнаты, забрав свою одежду, вернулся и принялся быстро одеваться. «Хорошая идея положить телефон в тумбочку», — подколол он Руслана. «Я врач, жизнь пациента на первом месте». Руслан подошел к нему. «После тебя, разумеется, но я готов был рискнуть». «От нас воняет сексом», — Илья принюхался. «Надо принять душ в больнице». «Да, надо. Поехали, нас ждут». Мужчины стремительно покинули дом мадам, уже понимая, назад они не вернутся, в этом более нет нужды. Руслан, присев в машину, открыл дверь Илье. «Моя машина вон там стоит», — опешил Илья. «Завтра заберешь, садись». Илья быстро сел в салон, и машина сорвалась с места. Они оба врачи, спасают жизни. Это их дар людям. И все же свою судьбу они не в силах изменить. Руслан кивнул взгляд на кожаную куртку Ильи. «Что?» — Илья поднял вопросительно брови. «Люблю я простую одежду». Руслан предпочитал носить костюмы, положено по статусу. Да и сам он не признавал другого вида одежды, исключение разве что могло стать отдых на природе или пляжный вариант, но в обыденной жизни оставался верен своим предпочтениям. Илья же одевался как бродяга. Потертые джинсы, иногда рваные, кеды и кожаная куртка, под которой он носил либо футболку, либо майку. Постоянно небрежно уложенные волосы, легкая щетина. Судя по всему, он не особо уделял внимания своей внешности. При этом ездил на элитные иномарки и носил дорогие часы. В остальном же его можно было принять за вора, но никак не за врача. «Ты бунтарь», — с улыбкой произнес Руслан. «Это проявляется в твоем индивидуальном стиле, и мне нравится». «Зато ты у нас элита, весь такой лоснишься, прямо отливаешь золотом», — съязвил Илья. «Да я не в обиду сказал», — расстроился Руслан. «Мне нравится. Раньше, когда мы были просто друзьями, не обращал внимания. Сейчас многое изменилось». «Когда ты в последний раз навещал родителей?» Руслан погрузился в тяжелые раздумья. Родители жили в штате Аризона. Уже много лет он проходил обучение в престижном университете Принстон и также приехал в Россию по обмену и решил остаться. Прошло много лет после последней встречи с семьей, но он не хотел возвращаться, потому как хорошо помнил методы воспитания отца. Жестокий и деспотичный тиран. Признавал только старшего сына, своего единственного достойного любимчика. После его смерти Костя унаследует все. Впрочем, он и не противился воле отца, потому как люто его ненавидел. Мать никогда не шла против отца, во всем ему потакала и также поддерживала стремление Кости. Он даже не знал, гордились ли они своим младшим сыном или продолжали тихо ненавидеть. Прошло много лет, а он так и не нашел в себе силы простить их. Придет день, ему сообщат о смерти отца. И, возможно, в тот момент он испытает долгожданное облегчение, но не сейчас. «Это имеет значение», — сухим тоном произнес Руслан. «А как же твои скелеты в шкафу? Твой отец ушел из семьи, ты сам не знаешь причин». «Что с тобой произошло?» Руслан никогда и ни с кем не делился пережитым кошмаром. Он уже был на втором курсе обучения, когда они пришли в его комнату и изнасиловали. Их было трое. Он все еще помнил эти лица, смех и унижение, которое пережил. После выяснялись причины, но отец так и не простил его, заставив нести бремя вины на своих плечах. Скандал замяли, Руслана отправили в Россию, он пытался все забыть, но все оказалось не так просто. «Давай закроем эту тему», — Руслан выдавил улыбку. «Мне сейчас совсем не хочется вспоминать о своей семье». Илья, кивнув, отвернулся к окну. Он видел, что с Русланом творится неладное, кто-то сильно обидел его в прошлом, и он решил выяснить правду. Человек не может желать боли, это ненормально. С ним он отказался от жестокости, хотел просто любви и понимания. Здесь скрывается что-то зловещее. Руслан, бросив на него быстрый взгляд, сосредоточился на дороге и своих мыслях. Спустя год после страшных событий он встретил девушку и причинил ей боль, сам того не желая. После он искал тех женщин, которые соглашались за вознаграждение мучить его, и он испытывал ни с чем не сравнимое удовольствие. Уже спустя годы он нашел мадам, и та воплотила в реальность все его сокровенные мечты. Сейчас, когда рядом Илья, он хотел только прикасаться к нему, ощущать его любовь. Она нужна ему как воздух, иначе он задохнется.